Глава 22. Когда на тумбочке у кровати зажужжал телефон и на экране высветилась Варвара-клиентка, Клим нахмурился. Он специально не переименовывал контакт, оставляя для себя шанс шагнуть назад и снова отнестись к этой женщине как к клиентке. Это было его маленькое спасение. Да, он с ней спал, чего не позволял себе ни разу, ни с одной, даже самой сексуальной, доступной и распрекрасной женщиной из зала. А Варвара, черт возьми, как только он ее увидел, в голове замкнуло, щелкнуло, словно переключился тумблер, отказали тормоза, и его либидо, как мощный мустанг, пошел вперед в наступление. Клим до сих пор вспоминал, как она появилась в его жизни. Буквально обрушилась на него, как пылающий метеор, прорвавший защитный слой атмосферы. Ее растерянный и в то же время гневный взгляд, ее каштановые локоны, ее бледная кожа, давно не видавшая солярия или морского курорта, ее пышные формы, господи, это просто взорвало его изнутри. Таких женщин он обычно обходил стороной, но тут он узнал ее, узнал эту маленькую ведьму, которая портила его жизнь долгие 5 лет, что он учился в общеобразовательной школе номер 775, и портила до того момента, пока его родители не переехали в другой район города. Узнавание обрушилось на него, как волна цунами. Это же Варя Демидова. Та, похорошевшая, да, чуть похудевшая, внешне немного другая, но все же она, его персональное чудовище. Клим помнил ее с 10 лет, ее образ, ее ехидный взгляд, ее насмешки, ее выкрики. «Смотрите, тесто идет! Тесто! Шереметьев, ты тесто!» Приходя со школы вечерами, он закрывал глаза и видел ее перед собой, усмехающуюся, с блеском во взгляде. Он воображал, как отвечает ей нагло и вальяжно, как толкает в плечи и угрожает ей расправой, если она от него не отстанет и не прекратит обзывать. Конечно же, он никогда бы не осмелился сделать это по-настоящему. Он не хотел ее обижать, и это странное, неуместное благородство стоило ему репутации и спокойной жизни до 15 лет. Причина этому была настолько же банальной, насколько и несправедливой. Он влюбился в Варю Демидову по уши, как идиот. Он влюбился в нее, как только увидел впервые. Клим пришел в новый класс, когда ему было 10. Полный, неуклюжий, неповоротливый парень с вечно потеющими подмышками, трясущимися коленями и ляжками, с титьками, как говорили его недруги, коих появилось так много, будто не было в школе более крупной мишени, чем Клим. А благодаря несносной девочке Варе Демидовой вся школа называла Клима тестом. Бесформенным жирным тестом. Это она придумала. «Шереметьев, ты тесто». Новичок Клим стал ее спасением, ее отдушиной, ее методом отвести от себя риск тоже называться тестом. Самоутверждалась она за его счет долгие 5 лет. Хоть и сама не была худышкой, но, конечно, не такой толстой, как был Клим. Казалось, она даже не знала, как его зовут. Он был для нее тестом и только тестом. Важным для тогдашнего Клима было другое – вынудить родителей переехать куда угодно, хоть в ад, и увести его, избавить от невыносимой пытки любить и ненавидеть одного и того же человека – Варвару Демидову. Он очень надеялся, что в большом городе они никогда с ней не встретятся. Он почти забыл ее, затер ее образ в памяти. И тут она явилась в лав-боди, как снег на голову, и объявила, что ей срочно надо похудеть. Она его не узнала. Конечно же, не узнала. Как можно было узнать в сегодняшнем Климе того самого пацана, толстого и нерешительного, того самого, которого она именовала тестом? За эти годы он похудел и подкачался, изменил фамилию, которая вызывала ассоциации с собственной ущербностью, вырвал из воспоминаний все, что напоминало о Варваре. А потом услышал ее голос, когда выходил из душа в лав-боди. И от этого до боли знакомого голоса его бросило в жар, в паническую дрожь. В его жизнь вернулась та самая невыносимая и острая на язык ведьма. Его прекрасное любимое чудовище, его персональная томная боль. Он поспешил в зал, чтобы посмотреть, а не ослышался ли он, не обознался. И когда ему предстала запыхавшаяся молодая женщина в соблазнительном шелковом платье, обтекающем пышные бедра в пиджаке, обтягивающем грудь, такая забавная в своей растерянности, он опешил. Она не сразу его заметила, рассматривала тренажеры, зато он разглядел ее с ног до головы и понял с сожалением и радостью, что это она, Варвара Демидова. Да, он не ошибался. После стольких лет он узнал ее, и казалось, вот-вот она ухмыльнется и выдаст свое фирменное «надо же, кого я вижу!» «Шереметьев! Вот это тесто!» Но ее голос мягкий и глубокий, окутывающий, произнес совершенно дурацкое. «Что, простите?» И в тот момент что-то прозвучало в его голове, то ли выстрел, то ли гром, и он приблизился к ней, не в силах себе сопротивляться. Когда его ладонь легла на ее бедро, приподняла платье, когда он разглядел в ее глазах желание и просьбу не останавливаться, он сделал то, что сделал. Он переспал с ней. Да, он взял и переспал с ней прямо там, в тренажерном зале. Переспал с Варварой Демидовой. Словно все эти годы только и сдерживался, ожидая, когда его маленькая ведьма, повзрослевшая и отчаянная, объявится вновь, чтобы отдаться ему. Отдаться без слов и сожалений. Он понимал, что Варей двигали совершенно иные причины с ним переспать. То ли обида, то ли желание что-то кому-то доказать, но ему было все равно. Он хотел ее, хотел прикоснуться губами к ее шее, ощутить в ладонях ее груди, упругие и желанные, скользнуть по ее голой спине и ягодицам, обхватить их, прижать к себе ее тело. Да, он хотел войти в нее, в свою Варвару, в ее разгоряченную и податливую плоть. Он желал, чтобы она стонала, насаживаясь на него все сильнее, чтобы она кончила в его объятиях так, как не кончала никогда ни с одним мужчиной. Он и сам не понимал, что бурлило в нем тогда. Детская обида или разом проснувшаяся юношеская влюбленность. Нетерпеливое желание обладать упущенным когда-то человеком. А потом все полетело кувырком. Они переспали еще раз, потом еще раз. Боже, когда ее язык, тот самый, которым она обзывалась, касался его члена, он был готов взорваться. Это было похоже на воссоединение разбитых частей чего-то большого и болезненного. Словно у Клима отобрали что-то, еще очень давно отобрали, а потом вернули, перевязав бантиком. Вернули вдвое, втрое, в пятеро больше, чем он бы мог себе представить. Наваждение. Оно угрожало его карьере, репутации и спокойной жизни. Так ведь уже когда-то было. И как бы Клим ни пытался давить на собственный разум, как бы ни заставлял себя отказаться от встреч с Варей, как бы ни истязался, он не мог перестать ее хотеть. К тому же появилась внезапная привязанность, а ее Клим испугался так, словно из-под ног ушла земля. Он посмотрел на телефон. Варвара — клиентка. Звонила настойчиво и даже как-то истерично. Это он почувствовал сразу. Как зверь ощущает еле уловимые всполохи запаха опасности. У нее что-то случилось. Это точно. После того, как на Клима напал ее бывший, он беспокоился о Варе. Ведь этот псих мог обрушить свой неадекватный гнев и на нее. «Да», — ответил Клим на телефонный звонок. В трубке послышалось прерывистое дыхание, и взволнованный полушепот Вари выдал. «Клим, меня пытаются убить. Здесь Антон». Сердце Клима пропустило удар. Он понимал. Вряд ли Варя сказала это ради шутки. Она, конечно, порой отличалась необдуманными поступками. Такими, например, как свести бывшего парня с его конкурентом в парке аттракционов. Но все же сейчас ее шепот не был похож на розыгрыш. «Где ты?» — быстро и четко спросил Клим. «Я в переносном ларьке Антона. Санцепек». Варя задышала тяжелее, смолкла. Поодаль послышались глухие удары, словно кто-то стучал. «Где ты конкретно? В парке?» — напирал Клим. Он вскочил, обхватил трубку телефона так, что пластмассовый корпус, казалось, вот-вот треснет. Он выскочил из комнаты в прихожую, нашарил ключи от машины, но тут вспомнил, что она разбита и стоит на ремонте. Черт! «Антон!» — услышал Клим отчаянный выкрик Вари. «Признайся немедленно и перестань долбить в дверь! Я вызвала полицию!» «Открывать, дура!» — донеслось ей в ответ. «Варя!» — повысил голос Клим, практически заорал в телефон. «Я выезжаю! Только скажи мне место!» Опять в трубке послышалось прерывистое дыхание. Клим ощутил, как Варе страшно. И в этот момент в нем забурлило что-то такое, отчего его кулак сжался до боли в костяшках. Он был готов убить этого Антона, этого ублюдка и любителя наносить удары со спины. «Озеро! За городом 20 километров!» — наконец выдохнула Варя. «Шоссе на северо-запад, за виадуком!» «Я понял», — перебил ее Клим. Он быстро сообразил, про какое озеро говорила Варя. Маленькое, почти незаметное, скрытое ивами. Но Клим пару раз видел его с дороги. Он быстро сказал Варе: «Не открывай ему. Пригрози полиции. Я скоро буду». «Я не буду вызывать полицию», — всхлипнула Варя. «Меня посадят. Я украла ларек Антона. А он приехал его забрать. Он психанул, Клим. Мне страшно. Я просто хотела, чтобы он признался в твоем избиении». «Разберемся», — бросил он ей и выскочил из квартиры.